Перед эпилогом. Ну как же дождаться уже этой свадьбы? Каждую ночь с моего молчаливого согласия он утаскивает меня к себе через портал, укладывает рядом, целует, обнимает и все, потому что для меня недопустимо что-то большее до свадьбы. Торжество назначили через 2 недели после того, как Тьяр обрел дракона, а я стала его избранницей. На удивление, его отец вновь ни капли не удивился и только отмахнулся от нас снова. Мол, ну наконец-то хоть эти разобрались, женитесь уже, на здоровье. Будто бы и не сомневался в таком исходе событий. Его мама так и вовсе первые дни не отходила от меня. Прислала свою личную охрану, своих личных служанок, которые ходили за мной толпой днем, а ночью стояли у моей кровати. Пришлось жаловаться Тьяру, потому что будущая свекровь в своем желании уберечь меня от всего и обеспечить необходимым зашла, ну, слишком далеко. Попробуйте поспать, когда на вас смотрят несколько пар глаз. Прррр. К счастью, к мнению сына она прислушалась. Вероятно, потому что он рассказал ей, как неудобно красть на ночь невесту, которую охраняет почти 2 десятка человек, а не красть, как он сказал, просто не мог. В первую такую ночь я пыталась воспротивиться и напомнить ему, что подобное просто неприлично. Но Тьяр клялся, что не сделает ничего лишнего и умолял хотя бы просто полежать рядом. В итоге я все же уступила. Правда, и самой хотелось проводить с ним время. Но когда оказалось, что просто лежать принц не может, убегать уже было поздно, потому что бежать на ватных от его поцелуев и нежных ласк ногах крайне неудобно. Он не переходил черту, но все же не сильно сдерживал свою страсть и желание, впечатывая меня в свое горячее тело и покрывая мое прямо через свободное домашнее платье, не в сорочке же мне к нему ложиться, поцелуями. Его руки оказались очень внимательными и умелыми. Во всяком случае, массаж ног принц делал так, что от самых ступней вниз моего живота били настоящие разряды, заставляя поджимать пальчики от удовольствия и жмуриться от стыда, который довольно быстро проходил. Тьяр вообще умел помочь расслабиться. Он рассказывал мне о своем детстве, о каких-то грустных моментах жизни или первых радостях, открывая свою душу так, что невозможно было стесняться его и сторониться. Я уже ощущала его как родного, самого родного в мире. И его мягкие ласки, сводящие меня с ума, не позволяющие пока удержаться в здравом рассудке, при том, что я видела, как сложно ему дается сдерживаться самому, только доказывали это. Принц несколько раз порывался поначалу перевести наши отношения на несколько иной уровень, но, встретившись с моей принципиальной позицией, сжимал кулаки и больше не настаивал, только мстил, доводя своими поцелуями до дрожи, а потом останавливаясь в самый неподходящий момент и просто обнимая. «Мы же держим дистанцию, Астра. Дальше нам нельзя», произносил чопорно и немного насмешливо, а я судорожно кивала, стискивая пальцами его рубашку и прижимаясь к нему сильнее в надежде погасить пожар, который он разжег. Правда, спустя пару минут он забывал о своих словах и вновь одаривал меня очередной порцией подводящих к краю действий. И так повторялось регулярно. Днем мы играли приличных жениха и невесту, которые и не касались друг друга без лишней надобности. Присутствовали вместе на мероприятиях. Иногда ужинали с его родителями, обсуждая предстоящую свадьбу, а вечером обнимались до исступления и целовались в его постели. Болтали, пока моя голова покоилась на его плече, обсуждали его будущую военную карьеру и обходили стороной мои планы. Я пока не могла решиться спросить, а Тьяр об этом не заговаривал. До одного вечера. «Я сегодня говорил с отцом», — сообщил он мне, мягко перебирая мои волосы. Мои губы горели от поцелуев, но я все равно улыбнулась тому, с каким удовлетворением он это сказал. «Значит, что-то хорошее. Почти всегда чувствую его». «И что же поведал правитель?» «Он разрешил тебе обучаться в нашем университете», — выпалил Тьяр, а я подскочила на месте, вглядываясь в его глаза. «Ты шутишь?» Выкать ему после наших совместных вечеров было бы глупо, только при всех, а вот что он мог сам проявить инициативу в этом вопросе, было удивительным. Была уверена, что вычеркнул эти мысли из своей памяти как ненужные и не стоящие его внимания. «Нет, Астра, я давно уже задумал это. Проверил программы в университете, поговорил с ректором, узнал о безопасности и о том, как проводятся занятия. Договорился о том, что для тебя они будут отдельными. Потом подготовил длинную речь и пришел к отцу. Только он меня и слушать не стал». «А как же тогда?» Просто отмахнулся и сказал, чтобы мы с тобой делали, что захотим. Пожал плечами второй принц. Очевидно, мои братья так сильно его достали, что нами ему заниматься просто некогда. О, да, братья Тьяра действительно испытывали папеньку на прочность. Чего стоят только выверты моего бывшего жениха, а вторые двое? А эльф этот вечно недовольный и высокомерный. Но в вашей стране такое не принято? И вряд ли остальные студенты-мужчины будут рады, — вздохнула. Пусть кто-то только скажет хоть слово против моей жены. Поцеловал он меня в плечо. Сожгу дотла. Ну, дотла уж не надо. Я выдохнула и крепко обняла его. Спасибо, Тьяр. Это самый лучший свадебный подарок. Поблагодари меня по-другому. Облизнулся он, оглядывая меня жадным взглядом. «Я так долго этого жду, что сил нет терпеть больше». «Потерпишь до первой брачной ночи», — хмыкнула весело, «и обойдешься без гарема. Это будет твой второй подарок мне на свадьбу». «Нет». «Как отрезал? Нет?» Я даже растерялась. Мы как-то не обсуждали это, но почему-то я думала, что... «Это ужасный подарок. Гарема не было и не будет и так, как и моих случайных любовниц. Зачем они мне? Когда у меня есть такая желанная жена, к тому же моя избранная. Поэтому вторым подарком тебе придется выбрать что-то другое». Он вновь уложил меня себе под бок, потираясь носом о мою макушку. «Что мне еще пожелать, если мне достался самый идеальный жених?» Прижалась к нему, едва сдерживаясь, чтобы не плакать от радости. Неужели так бывает? «Я еще только учусь быть идеальным для своей идеальной невесты». «Которая была не в твоем вкусе», — хмыкнула я. «Всегда была в моем. Просто я тогда еще не знал свой вкус. Теперь уж точно знаю. И ни за что не перепутаю». «Быстрее бы эта свадьба».